Уорвик видел, что его брат и сам обескуражен этим побегом. Однако продолжал злиться на него, так что отношения между ними теперь оставляли желать лучшего. Однако печать казначейства Уорвик все же оставил брату. Во-первых, он не видел вокруг никого, кто мог бы лучше справиться с этой должностью, а во-вторых, уж слишком мало представителей духовенства входило в совет, чтобы убрать оттуда даже собственного брата, епископа Йоркского, да еще и члена семьи. Теперь же, слушая его подробнейший финансовый отчет, он еще раз порадовался тому, что назначил именно Джорджа на эту должность. Реестр расходов был точен до мелочей. И пока епископ бесстрастным голосом зачитывал его, на лицах членов совета появилось скучающее выражение. Кларенс, подперев голову ладонями, даже задремал. Один Сомерсет ловил каждое слово. Однако вскоре и он отвлекся, погрузившись в размышления и постукивая пальцами по обтянутому замшей подлокотнику кресла. Уорвик жестом остановил брата. «Как видите, милорды, я пошел даже на такие крайние меры, как сокращение расходов на содержание двора. Поэтому, чтобы получить золото для ведения войны, я вынужден прибегнуть к займу у городов. Учитывая, в каком положении находится королевство после двух столь неурожайных лет, мы должны избрать тот путь, который кажется наиболее безболезненным для нашей несчастной Англии». Воцарилось молчание. Лишь было слышно, как усилившийся дождь барабанит в стекла. Где-то вдали прогрохотал гром. «Гроза! Первая в этом году!» — задумчиво проговорил Стэнли, а затем, повернувшись к Уорвику, сказал: «Насколько я понимаю, милорд-протектор, вы уже приняли решение». Уорвик выпрямился, глаза его блеснули. «Для ведения войны нужны средства. Если мы откажемся от войны с Бургундией и приготовимся к обороне Англии, они у нас будут». Мэр согласно кивнул. «К тому же, — продолжал делатель королей, — мы будем точно осведомлены, когда Эдуард окажется готов к нападению, и даже где именно он решит высадиться». Тишина в зале повисла такая, что расколовший небо раскат грома показался оглушительным. Уорвик тряхнул головой. Что-то зловещее было в этой неожиданно ранней грозе после долгого периода затяжных дождей. На сердце лежала неимоверная тяжесть, и он умолк, не в силах побороть закравшийся в душу холод тревоги. Но его подстегнул Монтегю. «Ну же, братец, мы все ждем твоих предложений». И действительно, члены совета ждали, что же, наконец, скажет Уорвик. Они давно привыкли, что всю тяжесть ответственности он берет на себя. Но никто из них не ведал, каково это — нести столь мучительное бремя. При том, что никогда нет уверенности, что в следующий миг тебя не предадут. Молчание у Уорвика затянулось. По-прежнему бешено хлестал в стекла дождь. В камине, прогорев, дотлевала груда углей. И вскоре в зале стало настолько темно, что лица его соратников расплылись в мутные пятна. «Что со мной?» — раздумывал делатель королей. «Чего я жду?» Собрав волю в кулак, он заставил себя улыбнуться. «Как говорили древние, если хочешь мира, готовься к войне. Именно это нам и надлежит обсудить. «Вы, лорд-мэр, надеюсь, убедились, что ваши условия приняты».